Мне бы только завестись. Аккумулятор старый, дохлый». «Нынче с аккумуляторами проблема», — сознанием дела сказал пчеловод, неожиданно и щедро превратившись в скупердяя. «Ничего, сейчас с буксира заведем. Ты что, подожду и поедешь? Вчера еще надо было, а сегодня до зарезу». «Ты сначала погоняй, подзаряди, а потом езжай», — научил пчеловод. «Не то заглохнешь в грязи, не заведешь». Он упорно не выдавал своего аккумуляторного цеха. «Погоняю», — пообещал Русинов. Петр Григорьевич не поленился выгнать свою машину, потом цеплять на буксир УАЗик и таскать его по проселку. Верхний слой почвы раскис. Колеса при включенной передаче скользили словно по мылу. Да и Русинов особенно не старался сразу запустить двигатель, рассчитывая, что пчеловоду надоест возиться под дождем, и он откроет свой цех. Видимо, спрятанные под замок аккумуляторы были неприкосновенны в любом случае. Машину кое-как завели с буксира и оставили тарахтеть на проселке. Возле пасеки требовалось сохранять полную тишину. После завтрака Русинов собрался ехать. И тут Петр Григорьевич вручил ему 3-литровую банку со свежим медом. «Не посчитай за труд, отвези попутно», — попросил он. «Гостинчик. Вручишь Михаилу Николаевичу? Такой плотный, рыжий, возле пекарни живет. Да он учитель, его все знают. Скажи от меня ему вербный мед». По дороге Русинов сочинял телеграмму Ивану Сергеевичу. Надо было во что бы то ни стало вызывать его сюда. Конечно, ему будет нелегко сейчас сорваться из дома, а жене отпустить, наконец-таки, приземлившегося мужа. Но теперь исчез смысл сидеть ему в Москве и прикрывать тыл. Одно лишь открытие следа Овеги на Северном Урале перемещало сюда весь центр тяжести замысла этой экспедиции. И пусть себе на здоровье савельевская фирма вместе со службой рыщут по квартирам. Все равно там ничего нет. Здесь же сейчас возникает столько вопросов, что одной головы и пары рук мало. Иван Сергеевич считался одним из лучших аналитиков в институте, и сейчас он бы, пожалуй, смог собрать воедино распадающиеся звенья, выстроить логическую схему действий лиц, чтобы иметь хоть какой-нибудь прогноз. Кроме всего, имея незамыленный развивающимися событиями глаз, он сумел бы взглянуть на ситуацию со стороны и оценить ее. Иначе можно было нечаянно сделать всего одну глупость, которая повлечет за собой необратимый процесс с непредсказуемыми последствиями. Русинов держал наготове опознавательный знак — нефритовую обезьянку, однако она могла вызвать обратную реакцию. Его подмывало пробраться ночью к Варге, предъявить утешительного башка и слегка приоткрыться, рассказав ему о судьбе Овеги. При этом следовало убедить его в своих добрых и благородных намерениях, вызвать доверие, и лишь при этих условиях можно было ожидать ответной откровенности. Но как убедить совершенно непознанного Варгу, если он не смог сделать этого с Овегой за много лет? Да и вообще, открываются ли они, мелиораторы, есть ли к ним ключ? Что, если они — неизвестная секта солнцепоклонников, не имеющих с внешним миром никаких внутренних связей? Чтобы двигаться дальше, необходимо было ответить хотя бы на часть этих вопросов. В Ныробе Русинов отыскал почту и написал на бланке текст телеграммы. «Отдыхаю, рыбалка отличная, погода жаркая, загораю, безумно скучаю. Целую Алешу. Александр». Телеграмму он посылал бывшей жене. Так было условлено с Иваном Сергеевичем. Он должен был понять, что его тут уже припекает. Телеграфистка прочитала, взглянула на Русинова и засмеялась. «Сегодня не позагораете». «Да и завтра тоже», — согласился он. «Где у вас тут пекарня?» «Свеженького захотелось?» — спросила она. Однако Русинов промолчал, чтобы не заводить разговора и не обращать на себя внимания. Телеграфистка приняла телеграмму, объяснила, как отыскать пекарню, и он в самом деле, прежде чем идти к учителю, купил горячего хлеба. Надо было проявлять инициативу, потому что жить в нахлебниках у пчеловода становилось уже неловко, хотя Русинов был уверен, что его держат на пасеке как своеобразного подопытного. Кормят же кроликов в клетке. Михаил Николаевич оказался дома. Сидел босой на крыльце под навесом, довольно улыбался, а возле него и по нему ползали четверо детей, возрастом от 2 до 5 лет и поразительно на него похожих. Веснушчатые, рыжеволосые крепыши, только бород не хватало. Когда вокруг лил дождь, на крыльце было особенно уютно, сухо и чисто. Русинов вручил ему банку с медом, к которому дети отчего-то не проявили никакого интереса. А гостеприимный учитель, напротив, очень ему обрадовался и стал зазывать в дом попить чаю. Русинов отказался, сославшись на дорогу и спешку. Можно было опоздать на Голгофу. «Мед точно вербный», — уточнил Михаил Николаевич. «Сказал вербный». Русинов стоял у края навеса, чтобы не следить по чистым доскам мостков. «Хорошо», — одобрил учитель. «Лечебный. А вы отдыхаете у Петра Григорьевича?» «Отдыхаю». «И сейчас, значит, назад?» «Назад». «Тогда одну минуту». Михаил Николаевич ушел в сенцы. Дети продолжали возиться, словно подрастающие котята, совершенно не обращая внимания на незнакомого человека. Учитель вынес ему поношенные альпинистские ботинки. «Отвезите, Григорьевич», — попросил он. «В прошлом году как оставил, так и не забирает. Забыл, наверное». «Хорошо», — согласился Русинов. «Крепкие еще, не износились. Я ему тут записку сунул». Он снова сел на крыльцо, и дети тут же облепили его со всех сторон. Русинов распрощался и пошел с учительского двора. По дороге он раздумывал, читать записку Михаила Николаевича или нет. Слишком уж много приходилось делать того, чему противилась душа подглядывать, забираться под чужие замки, окольным путем выпытывать что-то у людей, провоцировать молодую девушку, пользуясь ее откровенностью. А хотелось вот так, как этот учитель, сидеть босым на крылечке, и чтобы по тебе ползали ребятишки, чтобы было сухо, тепло и уютно в дождливую погоду. И все-таки на ходу он пошарил рукой в ботинках, достал тетрадный листок и стал читать. Потом резко остановил машину и уже спокойно, внимательно прочитал записку. «Петр Григорьевич, спасибо за мед. Попробовать не успел, но вижу вербный. Последний раз я его пробовал ровно 9 лет назад. Только ты его поскорее продай, а то засахариться ничем не возьмешь. А на медовуху он не годится. Бывает даже отравление, как от падевого меда. Потом заезжай. Миша».